1928 год. 1112, 30 января. Сумейте определить настоящую сущность наших желаний. Правда, поручения иногда физически нелегки, но зато они сокращают многие сроки будущего. Учитель понимает тягость окружающего, но будьте уверены, что ни один час не будет пропущен для пользы будущего строения. Часто кажущееся бездействие является смерчем движения. 1113, 3 февраля. Опыт, накопленный в центре чаши, будет как бы основанием чувства знания. Каждое разумное наблюдение, сохраненное в чаше, дает непоколебимое знание. 1114, 23 февраля. Мы одобряем направление мысли о веществе сомы или стромы, ибо именно основание тела состоит из этой части материи, которая управляет деятельностью желез. Утомление проходит, не допустите каплю раздражения. 1115, 25 февраля. Могу сказать триаду восстановителей: молоко, алоэ, мята. 1116, 2 марта. Каждое несправедливое действие очень мучительно для просвещенного духа. Явление с худыми людьми не более житейского опыта. 1117, 12 марта. Не забудем арнику, землянику и яблоки, танин, пирамидон и ту целебную веточку вереска. Можжевельник может быть полезен как дезинфекция. Также эвкалиптовое масло и розовое окажут добрый пример. 1118. 14 марта. Есть центры, питаемые кровью, и другие – эманациями духа. Центры, питаемые духом – кундалини, оплечья, горловой и третий глаз. 1119, 24 марта. Теперь обернемся на 9 сроков. Также вижу 9 ступеней познания и преданности. Не вижу ни одного часа отступления и ни одного поникновения духа. Знаете, что понимание приложения новой йоги дается после исполнения особых поручений. 1120, 15 апреля. Предпочесть трудный план значит исполнить внутреннее желание учителя. Идти по волне владык можно лишь оторвавшись от всех берегов. Куда зовем, там обеспечена истинная красота. Широко нужно вдыхать целебный воздух высот. Нужно помнить, что наши токи идут не столько по физической близости, сколько по космическим каналам. 1121. 21 апреля. Так много удачи кругом, препятствия кругом, как разноцветные перья крыльев. Истинно удача растет на крыльях противника. Радуйтесь, ибо растут дела. 1122. 24 мая. Туман не позволяет видеть всю удачу происходящего. Считаю, не было подобной удачи. Явление мое настигло много врагов. Руки оторваны, угрожавшие. Ярко могу утвердить славу имени. Учитель чует, насколько широко разливается луч нашего воздействия. Широко можно усвоить, как доверие укрепляет возможности. 1123. 14 июня. Первый раз дело учителя начинается в таком широком размахе. Растительность удерживает разрушение гор. Надо строить на практических основаниях. У нас ничто не повторяется. Наша готовность к выполнению указов есть то малейшее, что может быть дано. Самое большое – предоставить себя на работу. Обычно люди думают, что предоставили себя, но немедленно начинают ставить свои условия. 1124, 15 июня. В чем настоящая помощь нашему делу? Конечно, в работе по устройству наших учреждений, не думая, какие следствия ожидают их. Сами мы направим судьбу строений. Не следует вносить хотя бы тень сомнения в наши дела. Как и когда дадут ростки деревья посаженные, это будем знать даже не мы, но высшие. 1125, 16 июня. Каждый век нуждается в своем выражении. Вредны роскошь, комфорт и обеспеченность. Уявление мое утвердится. 1126, 28 июня. Состояние уплотненного астрала нельзя назвать ни жизнью, ни смертью, но бытием. Истинно люди должны стремиться к бытию. Всеми мерами пытаемся развить в людях понимание нового состояния астрала. Можно побыть у нас в физическом теле для учения, но не для людей. Нельзя людям представить все сущее. 1127, 30 июня. Правильно считать посвящение, медитацию и концентрации отсталыми понятиями, ибо эти понятия в действиях. Вся искусственная магия должна быть забыта. Думающий о храмах себе не может творить будущее. Называющий себя путем мира приносит раздор и смущение. Принявший название великого учителя не может быть учителем. Можно сказать, готов пройти всякий путь, но никто не называл свой путь великим. Пробуждение устремления в народах возможно притоки энергии сознания, но самое трудное, чтобы сознание направилось по руслу эволюции. Для этого прежде всего нужно уничтожить условности пережитков. 1128, 1 июля. Посылаю многие знаки. Можно наблюдать, как соединяются краски новой мозаики. Не возражайте посланным в разных одеждах, они одинаково полезны. Какую картину можно закончить, не приложив все краски? 1129, 2 июля. Сознание делится по стихиям. Некоторые части сознания люди очеловечили. Огонь везде, но как основа. Сознание делится по стихиям, и можно заметить признаки различия только в сознании. При стихии воздуха можно заметить непостоянство. Вода особенно характерна для предательства. Земля – неподвижность. 1130, 4 июля. Явление щита моего может усилиться, если будет вложено много доверия в каждое действие. Учение сейчас единственное общее прибежище. Ритм жизни может уясниться лишь учением на вековом опыте. Но надо приложить учение к жизни. 1131, 5 июля. Рад, что вы не называете людей сорными травами. Ценно прикладывать каждый камень к постройке. 1132, 7 июля. Замечайте цвета. Зеленый есть сущность. Сущность всегда противоположна абсолютной тьме. Желтый свет не дурен, эманация интеллекта. Нужно помнить, что эманации всегда темнеют, входя в сочетание с воздухом. Существует закон противоположный. 1133, 19 июля. Приведем беседу о понимающих как устное предание. Значит, очищение учения будет не только в принятии основ, но и в введении их в жизнь. Отвлеченное понимание учения благословенного невозможно. Насколько оно проникает в жизнь, мы видели, как целые страны отпадали от учения, когда оно вместо жизненных применений обращалось в отвлеченные трактаты. Теперь поразительный пример такого извращения и отпадения является Тибет. Даже учение Банпо усилилось как реакция против уродливого извращения буддизма. Таши Лама признал невозможным остаться среди предателей учения. По его примеру, отошли из Тибета многие лучшие ламы. Без этих образованных лам Тибет погряз в преступном невежестве. Такая действительность пригодна для наблюдения, как совершается умирание учения. В то же время можно видеть, какую победу совершает учение в других странах, где мыслят о приложении основ к жизни. Ту же задачу решают последователи Хинаяны, становясь терпимее. Будда как источник и Майтрея как общая надежда объединят суровых следователей южного учения с многообразием севера. Окончательно выступит наиболее существенное для ближайшего будущего. Вместо расцвечиваний комментариев учение снова будет приведено в красоту ценности краткой убедительности. Новое время века Майтрея нуждается в убедительности. Вся жизнь должна быть очищена пламенем подвига. Великий Будда, завещавший Майтрею, дал путь всего существования. К этим мудрым и ясным заветам зовет явление новой эволюции. Требование очищения учения не случайно. Сроки близятся. Изображение Майтреи уже готово подняться. Все Будды прошлого сочетали мудрость опыта и передали ее благословенному победителю. 1134, 20 июля. Отличная мысль – выписать все указы. Конечно, все движения духа нужны. Пусть лучше привлекательный далекий облик, нежели отталкивающий проповедник. 1135, 24 июля. Люди не замечают самое поражающее. Не желающий принимать участие в астрале может этого достичь. Проявления очень различны. Дуб живет тысячу лет, и бабочка – один день. 1136, 27 июля. Как знаете, еще не настало время показать всем картину Шамбалы, но пусть она совершает свое неназванное шествие. Если Каббала дала прошлое, то Шамбала дает будущее. 1137, 28 июля. Значение важно, не форма. Так должно быть, ибо влияние лучей будет заметно. Самодеятельность важнее всего. Цвета лишь показывают, что лицо взошло на известную ступень, но потом степень восхождения не нуждается в них. Также краткость будет признаком преуспеяния. Это называется пользой препятствий. Когда живем на границе двух миров, тогда знаем выпуклость изображения. Когда посланец говорит весть, он знает больше сказанного. 1138, 31 июля. Когда великий Платон покидал нас, последний указ его был «Творите героев». 1139, 2 августа. Деловитость и практичность будут щитом духовности.